Глава 6. Приглашение от первого принца Петра Алексеевича нашло меня за изучением отчетов о финансовых операциях Общества Вечного Огня. Оно было доставлено специальным курьером императорской канцелярии. Не простая записка, а официальный свиток с личной печатью наследника. Это означало, что дело серьезное. «Его императорское высочество ожидает вас незамедлительно», сообщил курьер, выдерживая идеальную осанку. «Экипаж ждет у ворот». «Благодарю», — кивнул я, откладывая документы. «Передайте, что буду через 15 минут». «Кажется, мои расследования придется ненадолго отложить. Вызов от первого принца нельзя игнорировать, особенно, когда империя стоит на пороге серьезных изменений. Последние месяцы отчетливо показали, что общество Вечного Огня вьет свое гнездо в самом сердце имперской аристократии, и я был далеко не единственным, кто это заметил. Дорога до Зимнего дворца заняла около получаса. Петербург готовился к довольно крупной выставке, и улицы были заполнены экипажами иностранных гостей. Мельком я заметил огромный фургон с французскими гербами. Очевидно, прибыли последние экспонаты для выставки Авроры Сергеевны. Первый принц принял меня в своем личном кабинете, просторном помещении, совмещающем роскошь императорской семьи с некоторым творческим беспорядком, свойственным Петру Алексеевичу. Книги по искусству соседствовали с путевыми заметками, на стенах висели картины как признанных мастеров, так и неизвестных авангардистов, которые чем-то привлекли его внимание. «А, Темников, рад, что вы смогли прибыть так быстро!» Принц отложил альбом с эскизами и поднялся мне навстречу. «К услугам вашего высочества!» Я поклонился ровно настолько, насколько требовал этикет. «Чем могу служить?» Петр нервно прошелся по кабинету. Несмотря на репутацию сибарита и покровителя искусств, за внешней расслабленностью скрывался острый ум и чутье на политические интриги. «Проблема, Темников, весьма деликатная проблема», — он вздохнул. «Моя тетушка, как вы знаете, организовала эту грандиозную выставку, и теперь у нас кража, причем крайне неприятная». «Что именно похищено, ваше высочество?» «Несколько экспонатов, которые направлялись к нам из Берлинского императорского музея. Картины, скульптуры...» — он махнул рукой. «Это полбеды. Среди экспонатов были магические артефакты из коллекции герцога Бранденбургского. Разумеется, официально они числились как исторические ценности, но мы оба знаем настоящую причину интереса к ним». Я понимающе кивнул. Международный обмен магическими артефактами формально запрещен законами большинства европейских держав, но на практике давно стал частью дипломатических игр. «Когда произошла кража?» — поинтересовался я. 3 дня назад, во время ночной остановки каравана в Нарве. Охрана была усилена, но преступники действовали с невероятной скоростью и точностью, да еще и так, что пропажу не сразу обнаружили. Похоже на хорошо спланированную операцию. Я мысленно перебрал возможные варианты. Обычные бандиты вряд ли решились бы на столь дерзкое ограбление. Скорее всего, речь идет о профессионалах, работающих на заказ. А поскольку среди украденного были магические артефакты... «Вы подозреваете кого-то?» — спросил я прямо. Петр покачал головой. «Не уверен. Но дело не в том, кто совершил кражу, а в последствиях. Герцог Бранденбургский в бешенстве. Прусский посол намекает на дипломатические осложнения. Мой отец...» — принц помрачнел. «Император весьма недоволен тем, что подобный инцидент произошел накануне выставки. Это бросает тень на всю империю». «Чего вы хотите от меня, ваше высочество?» «Найдите похищенное, Темников. Используйте любые средства. Привлекайте кого угодно. Я даю вам карт-бланш и финансовую поддержку. Главное, верните экспонаты до окончания выставки». Я на мгновение задумался. Расследование кражи отвлечет меня от работы над делом общества. Но, с другой стороны, между этими событиями может существовать связь. Возможно, похитители действовали по заказу общества, стремящегося заполучить магические артефакты для своих экспериментов. С учетом того, что эта организация действовала сразу по нескольким направлениям и, как мне кажется, не всегда согласовывала, что именно они делают, то возможен и такой сценарий событий. «Мне понадобится полный список похищенного с подробным описанием каждого предмета», — сказал я. «Особенно магических артефактов и доступ к свидетелям». «Все будет у вас через час», — кивнул принц, заметно расслабляясь. «И еще, Темников, я не просто так обратился именно к вам. Мой брат Андрей считает, что вы один из немногих, кому можно доверять в этой ситуации». «Интересно. Значит, третий принц поделился информацией со своим старшим братом. Либо Петр сам был достаточно проницателен, чтобы понять истинное положение дел. И можно ли считать, что мне сейчас сказали, что два брата решили объединиться, пусть и временно?» «Я сделаю все возможное, ваше высочество», — заверил я, прощаясь. Вернувшись в свой особняк, я немедленно вызвал Виктора. Мой верный помощник прибыл в течение часа, уже получив от канцелярии принца все необходимые документы. 12 предметов», — сообщил он, разворачивая список на столе. 4 картины, 2 скульптуры, золотой кубок, древняя рукопись и 4 магических артефакта. Общая стоимость порядка 250 000 золотом. Но истинная ценность магических предметов, разумеется, не поддается оценке». Я внимательно изучил описание артефактов. Первый. Амулет Силрина. Серебряный диск с руническими символами, по легенде усиливающий природные магические способности носителя. Второй. Шкатулка времен. Нефритовая шкатулка с бронзовыми вставками, способная сохранять любое содержимое неизменным в течение столетий. Третье. Палантир видящего. Хрустальный шар, позволяющий опытному магу наблюдать за удаленными местами. Четвертый. Перстень властителя. Золотое кольцо с красным камнем, дающее возможность безмолвно отдавать приказы подчиненным. «Занятная коллекция», — заметил я, откладывая список. «Каждый из этих артефактов сам по себе стоит целое состояние, а вместе они могут составить мощный арсенал». «Особенно в руках общества», — мрачно добавил Виктор. «Или какой-нибудь другой организации с недобрыми намерениями». Я развернул карту восточной части империи, отмечая место кражи. «Нарва. Пограничный город. Множество дорог на запад. Идеальное, можно сказать, место для ограбления, если планируешь быстро покинуть страну». «Но есть нюанс». Виктор протянул мне свиток с показаниями свидетелей. «Охрана каравана утверждает, что нападавшие говорили на чистом русском, без акцента, и увезли добычу в восточном направлении, вглубь империи». Это меняло дело. Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Значит, похитители не собирались сразу покидать страну. Либо это обманный маневр, либо у них есть убежище где-то в империи. Кто-нибудь видел их лица?» «Нет, они были в масках. Но один из охранников успел заметить необычную особенность их движений. Цитирую. «Они двигались с нечеловеческой скоростью». Я нахмурился. Подобное описание напоминало мне улучшенных бойцов, с которыми я сталкивался в поместье фон Штейна. «Мне нужно лично побеседовать с этим охранником», — решил я, — «и осмотреть место преступления. Отправляемся в Нарву». Виктор кивнул. «Все готово. Экипаж будет через час. Я также связался с местной полицией. Они обеспечат нам полное содействие». Дорога до Нарвы заняла почти сутки. Мы прибыли под вечер следующего дня и сразу направились в городскую управу, где нас уже ждал местный полицмейстер. Щуплый, немолодой человек с нервными движениями. «Господин законник...» Он наклонился так низко, что я испугался, как бы не сломался пополам. «Счастлив приветствовать столь высокого гостя в нашем скромном городе. Все готово для вашего расследования». «Покажите место преступления», — попросил я без лишних церемоний. Нас проводили к постоялому двору «Серебряный гусь» на окраине города, где останавливался караван. Двухэтажное здание из потемневшего дерева выглядело вполне обычно. Просторный двор для повозок, конюшня, сеновал. «Ценности хранились в специальном фургоне под охраной», — пояснил полицмейстер, показывая то место, где стоял караван. 4 охранников с артефактами подавления магии, 2 магов 7-го ранга для защиты от заклинаний. Казалось, все предусмотрели». «Как действовали преступники?» Я внимательно осматривал двор, применив заклинание «Внимание» для усиления восприятия. «Согласно показаниям, они появились словно из ниоткуда. 7 в черном, лица закрыты. 2 сразу же обезвредили магов каким-то странным порошком». Остальные атаковали охрану. Все произошло за считанные минуты. Никто даже не успел поднять тревогу. Я заметил на земле едва различимые следы порошка и собрал несколько крупинок в стеклянную пробирку. Где охранник, который заметил особенность их движений? Нам представили молодого, но уже поседевшего мужчину с перевязанной рукой. Его взгляд был затравленным, словно он до сих пор не мог поверить в произошедшее. «Расскажите мне все, что помните», — попросил я, усаживаясь рядом с ним на скамейку. «Господин законник», — голос охранника дрожал. «Я служил в императорской гвардии 5 лет, видел разное, но эти люди, они не были обычными. Их движения слишком быстрые, слишком точные. Когда один из них ударил меня, я даже не увидел движения руки, просто почувствовал удар. А еще...» Он замялся, явно опасаясь, что его сочтут сумасшедшим. «Говорите смело», — подбодрил я. «Любая деталь может иметь значение». «У одного из них порвалась маска, и я на мгновение увидел лицо. Глаза, они были нечеловеческими, полностью черные, без белков. И кожа слишком бледная, словно у мертвеца». Я переглянулся с Виктором. Это описание тревожно напоминало улучшенных из лабораторий Корниловых и Фонштейна. Похоже, общество продолжало свои эксперименты и использовало результаты для подобных операций. Продолжив осмотр места преступления, я обнаружил еще несколько деталей, ускользнувших от внимания местной полиции. Следы необычных сапог, явно не местного производства, капли странной субстанции, похожей на кровь, но с металлическим оттенком, и клочок ткани, символом, напоминающим стилизованное пламя. Последнее сложно было так сразу признать, но я уже достаточно повидал образов этой символики. На следующий день мы изучили все возможные пути отхода преступников. Один из местных охотников сообщил, что видел отряд всадников, двигавшихся по старой лесной дороге в направлении Пскова. Эта дорога редко использовалась торговцами из-за плохого состояния, зато позволяла избежать застав и постов. «Максим Николаевич», — Виктор развернул карту. «Если они действительно направились к Пскову, то могли воспользоваться одним из старых поместий в той местности. Многие дворянские усадьбы заброшены после смерти хозяев». «Верно», — кивнул я. «Если они связаны с обществом, то у них наверняка есть безопасное убежище. Нужно проверить все поместья в радиусе 2 дневных переходов от этой лесной дороги». Мы составили список потенциальных убежищ и разделили работу. Виктор, с частью местной полиции, отправился проверять северное направление, а я, с оставшимися людьми, — южное. К вечеру 3-го дня расследования удача улыбнулась моей группе. Старый лесник рассказал о странной активности в заброшенном поместье графов Апраксиных, которое уже несколько лет стояло пустым после смерти последнего представителя рода. «Видел дым из труб, господин, и свет в окнах, хотя раньше там никого не было. А вчера ночью слышал странные звуки, будто кто-то выкрикивал команды на чужом языке». Мы организовали наблюдение за поместьем. Мое заклинание внимания, усиленное специальным артефактом, позволило рассмотреть детали даже с большого расстояния. В поместье действительно находились люди, около 10, судя по движению теней. Охрана была выставлена профессионально, с учетом всех возможных подходов. «Похоже, мы нашли их», — сказал я, закончив наблюдение. «Но нужно действовать осторожно. Если они и правда улучшенные, лобовая атака может закончиться катастрофой». Я составил план, использовав опыт предыдущих столкновений с подобными противниками. Нам требовался элемент неожиданности и специальная тактика против сверхбыстрых бойцов. К рассвету все было готово. Под моим руководством полицейские подготовили несколько ловушек с использованием серебряной пыли, которая, как я знал из опыта сражения с улучшенными, серьезно замедляла их рефлексы. Операцию назначили на полдень, когда, согласно моим наблюдениям, часть охраны поместья сменялась. В этот момент бдительность обычно снижается, а новые часовые еще не успевают полностью сосредоточиться. «По моему сигналу», — инструктировал я группу, — «активируйте заклинание подавления, затем немедленно разбрасывайте серебряную пыль. Сражаться с улучшенными в рукопашную только в самом крайнем случае. Главная цель — обездвижить, а не убить». В назначенный час я активировал заклинание смещения, мгновенно переместившись к главным воротам поместья. 2 часовых заметили меня, но не успели среагировать. «Останови», — произнес я, направляя энергию на охранников. Магический барьер пространства образовался вокруг них, временно ограничивая движение. «Работает судебное бюро! Не двигаться!» — крикнул я, показывая знак законника. Один из них, особенно крупный, с рычанием бросился на меня. Его глаза, полностью черные, горели яростью. Я едва успел активировать смещение, уходя с линии атаки. Оказавшись за спиной нападавшего, я применил «сожми», формируя вокруг него кокон уплотненного пространства. «Внутрь!» — скомандовал я, когда первая линия охраны была нейтрализована. Мы ворвались в главное здание поместья. Внутри нас ждали еще трое улучшенных. После короткой, но ожесточенной схватки мы нейтрализовали и их. В центральном зале поместья мы обнаружили нечто, напоминающее временную лабораторию. На столах лежало похищенное, все 12 предметов, включая магические артефакты. Некоторые из них уже были частично разобраны для изучения. «Оцепить помещение, ничего не трогать!» — приказал я полицейским. Осматривая лабораторию, я заметил странную ситуацию. Один из артефактов, амулет Силрена, был помещен в специальную магическую клетку, блокирующую его силу. Судя по записям, которые мы нашли, похитители не могли активировать амулет из-за какой-то защиты, связанной с кровью. Мои размышления прервал шум снаружи. Один из полицейских доложил, что задержан человек, пытавшийся проникнуть в поместье через черный ход. «Приведите его», — распорядился я. К моему удивлению, задержанным оказался не улучшенный боец, а изящный джентльмен в дорогом дорожном костюме. Его аристократические манеры и безупречный французский акцент не оставляли сомнений в высоком происхождении. «Граф Альбер де Монтень, к вашим услугам», — представился он с легким поклоном, несмотря на наручники. «Я, кажется, попал в весьма неприятную ситуацию. Может, как-то решим этот вопрос?» Его невозмутимость в такой ситуации была подозрительной. Я решил применить тактику неожиданности. «Граф, вы задержаны по подозрению в соучастии в краже ценных экспонатов выставки ее императорского высочества. Вам грозит до 20 лет каторжных работ». «Боюсь, произошло недоразумение». Граф сохранял спокойствие. «Я не имею никакого отношения к краже. Напротив, я здесь, чтобы вернуть свое имущество». «Ваше?» Я скептически поднял бровь. «Амулет Силрена принадлежал моему роду на протяжении столетий», — пояснил де Монтень. «Пока один из моих предков не утратил его при неприятных обстоятельствах. С тех пор амулет хранился в коллекции герцога Бранденбургского». «Что значит утратил?» Я начал догадываться, куда ведет разговор. «Был вынужден отдать под угрозой разоблачения некоторых семейных тайн», — неохотно признался граф. «Проще говоря, герцоги Бранденбургские шантажировали мою семью на протяжении 3 веков, и все это время амулет был бесполезен для них, поскольку активировать его может только кровь нашего рода». Я внимательно смотрел в глаза графа, активировав внимание для лучшего считывания его эмоций. Он говорил правду или был прекрасным лжецом. «И как вы узнали, что амулет здесь?» Граф заколебался, затем решился. «Через человека, которого вы, кажется, уже задержали или устранили. Он связался со мной в Париже, сообщив, что может вернуть семейную реликвию за определенную плату. Назначил встречу здесь». «Имя?» — потребовал я. «Он представился как Вальтер», — пожал плечами граф. «Говорил с немецким акцентом, очень настаивал на конфиденциальности, намекал, что обладает компрометирующими документами о моей семье, которые получил от бранденбургских». Я снял с графа наручники. Его история звучала правдоподобно, хотя оставляла многие вопросы без ответов. «Вы понимаете, что ваш контакт участвовал в преступлении против Российской империи?» «Полагаю, это объясняет весьма теплый прием», — иронично заметил граф. «Но, уверяю вас, я не знал о краже. Думал, что он каким-то образом законно выкупил амулет. Теперь вижу, что оказался втянут в скверную историю». Я принял решение. «Граф, у меня к вам деловое предложение. Вы поможете нам разобраться с этой ситуацией, а мы, возможно, рассмотрим вопрос о возвращении вашей семейной реликвии. Законным путем, разумеется». Де Монтень просиял после моих слов. «Я полностью в вашем распоряжении, господин...» «Темников, законник Российской империи». В глазах графа мелькнуло узнавание. «Тот самый Темников, который раскрыл заговор Корниловых?» «Ваша репутация опережает вас даже в Париже, господин законник»,